Здравствуйте, мое имя Владимир Довгань. Для меня большая честь оказать вашему малышу реальную помощь в жизни. Это я делаю искренне, от чистого сердца. Несколько дней назад я остался дома со своей маленькой дочкой один. Ей всего 5 месяцев. К этому времени я создал уже 16 методик, которые успешно помогают людям победить болезни, алкоголь, неуверенность в себе, помогают найти работу и сделать блестящую карьеру. Оставшись дома в роли няни, я понял, что для самых маленьких детишек мы обязаны создать методику, которая будет фундаментом счастливой жизни наших детей. Сегодня я понимаю, почему столько несчастных, больных и бедных людей в нашей стране. Многие из нас, еще не начиная учиться в школе, уже обречены на тяжелую и безрадостную жизнь. Почему? Все просто. Мы учим своих детей плавать в бурлящем, бушующем океане жизни. Мы учим своих детей, как преодолевать штормы, как преодолевать большие волны. Мы учим детей, как быстро плавать, как быстро двигаться по жизни, как быть конкурентоспособными. И на это тратим годы. Но главное не как плавать, а главное куда плыть. Куда плыть в бурлящем, бушующем океане нашей жизни. И мы как родители обязаны сформировать ориентиры, цели в сознании наших детей. Как правило, у всех людей на Земле одинаковые цели. Это счастье, здоровье, любовь, богатство, успех. Посмотрите, сколько людей вокруг нас просыпаются чуть свет, работают с утра и до ночи, выбиваются из сил, но результаты их усилий плачевны. Они часто болеют, еле-еле им хватает денег заплатить за самое необходимое в жизни. Почему? Ведь они прочитали много книг, слушали многих учителей и часто делают невероятные усилия для того, чтобы улучшить свою жизнь. Ответ прост. Они не знают, куда плыть. Если бы они знали цель в своей жизни, то раньше или позже они бы улучшили свою жизнь. Они бы добились в жизни положительных результатов. Я уверен, что каждый родитель на Земле мечтает, чтобы его ребенок был в жизни счастлив, любим, здоров и успешен. Вы справедливо заметите, но как я буду учить своего малыша, когда он даже не умеет говорить? Как я смогу сформировать в нем ориентиры и цели, если он даже не умеет говорить? Вы абсолютно правы. Пока ваш малыш действительно не умеет говорить, но слышит он буквально все. Все наши разговоры, говорим ли мы громко или тихо, он слышит работающий телевизор и радиоприемник. Мы с вами смотрим боевик, а наш малыш слышит все слова. Кровь, смерть, убийство, болезни. Буквально все. Именно слова формируют ориентиры в жизни нашего ребенка. Мы привыкли, к сожалению, недооценивать силу слов, за что часто платим огромную цену. А ведь слово определяет наше сознание. Слово определяет всю нашу жизнь. Слово – это кирпичик всего здания нашей жизни. Слово определяет наше «я». Как сказано в Библии, в начале было слово. Представьте слова в виде кирпичиков, черных и белых. Это строительный материал, из которого создается здание жизни нашего малыша. Черные кирпичики – это слова, которые я называю слова катастрофы. Болезнь, беда, нищета, боль, насилие, неуверенность. Светлые слова – это слова счастья, любовь, успех, радость, здоровье, богатство. Чем больше наш ребенок будет слышать светлых слов, тем жизнь его будет счастливей. Чем больше светлых, добрых, позитивных слов будет окружать нашего малыша, тем счастливее и ярче будет его жизнь. Мы с вами очень легко можем ему в этом помочь. Мы обязаны заложить уже с раннего детства ориентиры и цели в жизни нашего малыша. Счастье, любовь, богатство, здоровье, добро – это самые сильные магические слова в мире, определяющие цели большинства людей. Чем чаще ваш малыш будет слышать их, тем сильнее и ярче в подсознании будут светиться жизненные цели и ориентиры нашего малыша. Подсознание нашего малыша каждый час, каждый день принимает решение, что делать, куда идти, как поступить. Заложив в подсознании нашего ребенка правильные ориентиры, правильные координаты, в будущем наш ребенок неизменно будет стремиться к счастью, любви, здоровью, успеху, богатству. Я прошу вас минимум раз в день, в течение года, включайте диск или кассету под названием «Тренер». И ваш малыш только за первый год услышит более 70 тысяч слов, определяющих его жизненные ориентиры, определяющих его судьбу. Эти слова прекрасны. Счастье, любовь, богатство, здоровье, вера. Слова записаны вместе с прекрасной, светлой, яркой, жизнерадостной музыкой. Музыкой, которая сама по себе несет прекрасную энергию. Таким простым и эффективным способом мы с вами на глубоком уровне сформируем цели, координаты, ориентиры, к которым будет стремиться всю жизнь наш малыш. Это самый эффективный способ противостоять черному, негативному информационному потоку, который со всех сторон каждый день атакует сознание нашего малыша. Представьте, что каждое слово – это зерно, которое попадает в сознание нашего ребенка, и рано или поздно оно прорастет в виде счастья или неудач. Я прошу вас, очень ответственно относитесь к словам, которые вы произносите своему малышу. Помните, одно слово, сказанное вами сгоряча вашему ребенку, например, «ты глупый», «дурак», «лентяй», может искалечить всю его судьбу. Каких бы в жизни затем он не прилагал усилий, у него все будет плохо. Поверьте, всего одно слово, слово, сказанное сгоряча, определит будущее вашего малыша. Будьте крайне внимательны, общаясь со своим ребенком. Моя методика не заменит вашу любовь и ласку. Моя методика – это хороший помощник в воспитании вашего ребенка. Но главное – это ваша любовь. Любовь – это особая, божественная энергия, которую вы передаете своему ребенку через ласку, поцелуи, нежность. Любовь – это энергия, которая поможет вашему малышу преодолеть любые испытания, любые трудности в жизни. Тем самым вы даете ему заряд энергии на всю жизнь, заряд силы на всю жизнь. Я хочу вам дать несколько очень важных советов. Первый совет. Очистите информационное поле вокруг вашего малыша. Раз и навсегда выкиньте в окно негативные слова, такие как болезнь, злоба, страх, нищета, боль. Вы сами можете продолжить этот список негативных слов. Эти слова у всех нас вызывают плохое настроение. Эти слова несут очень дурной заряд. Я лично к этим словам прибавляю слова сомнения. Может быть, если произойдет, если получится. Я считаю, что если вы в чем-то сомневаетесь, то обязательно будет худший результат. Для того, чтобы очистить информационное поле вокруг вашего ребенка, я советую вам сделать следующее упражнение. Рекомендую сделать его всей семьей. Возьмите лист бумаги, разделите его пополам. С левой стороны напишите слова катастрофы, слова сомнений, болезни, злоба, нищета, боль, страдания. С правой стороны напишите позитивные слова: любовь, здоровье, счастье, праздник. Договоритесь с этого момента, что вы в семье, дома будете произносить только положительные слова. И если у кого-то из нас поначалу вырвется плохое слово, придумайте какое-нибудь наказание этому члену семьи, чтобы как можно быстрее очистить информационное поле вокруг вашего малыша от негативных слов. Помните, слова играют в нашей жизни определяющую роль. Проделав это упражнение в виде игры, вы почувствуете, как и вам это поможет, как станет светлее в вашем доме, как вы себя лучше будете чувствовать. Это значительно изменит в лучшую сторону жизнь всей вашей семьи. Второй совет. Я это сделал в комнате своей маленькой дочки. Возьмите бумагу и нарисуйте разными яркими красками, фломастерами, карандашами улыбающиеся лица. Напишите слова удачи, слова счастья и расклейте вокруг малыша. Те же самые магические слова: сила, добро, любовь, счастье, богатство, успех, удача, здоровье, красота. Ваш ребенок все видит, и очень важно, чтобы эти слова запоминались на самом глубоком подсознательном уровне. Эти слова – координаты, ориентиры в его жизни. Пусть его окружает атмосфера позитива, света, улыбок, даже если в этот момент жизни вам очень тяжело. Мы отвечаем за будущее наших детей. Совет третий. Никогда, ни при каких обстоятельствах не говорите ребенку, как бы вы ни устали, как бы вы ни злились, как бы вам не было плохо и обидно, никогда, я подчеркиваю, никогда не говорите, что он глупый, дурак, идиот и другие негативные слова. Помните, вы можете сломать судьбу вашего ребенка одним негативным словом, сказанным в гневе. Одно ваше неосторожное злое слово может искалечить всю его жизнь. Я хочу привести вам пример из своей жизни. Когда я был школьником, я занимался спортом и очень сильно отставал по физике, математике, так как каждый месяц я уезжал на сборы, соревнования на 20 дней. 20 дней в месяц я не занимался учебой и, естественно, очень сильно отстал. Но самое страшное, я часто в свой адрес от некоторых учителей слышал такие слова, как «дурак», «идиот», «глупый». Мне сегодня 36 лет, и я до сих пор ощущаю боль, которую причинили мне эти слова. И единственный человек в мире в этот тяжелый момент жизни меня поддержал. Этот человек, которому я обязан всем, чего я добился в жизни, это моя мама. Она мне говорила, что я талантливый, что я способный, что я умный. И именно эти ее слова определили всю мою судьбу. Представьте, что бы было со мной, если бы в моем сознании укрепились слова, которые я слышал от учителей. Как бы сложилась моя судьба, если бы эти слова стали ориентирами в моей жизни? Четвертый совет. Я уверен, что слова притягивают удачу или беду. Я не смогу это доказать, но я в этом абсолютно уверен. Слова сомнений, слова, которые мы произносим неуверенно, также я приравниваю к словам, которые несут беду. У нас исторически сложилось в нашей культуре то, что мы боимся быть уверенными. Мы боимся сказать, что я абсолютно здоров, я буду успешным, я буду богатым. Мы всегда стучим по дереву. Мы боимся быть уверенными в своем счастье. И эта неуверенность передается нашим детям. Мы обязаны, как родители, быть абсолютно уверенными в будущем своих детей. Мы обязаны говорить своим детям: «Ты будешь счастлив, ты будешь умным, ты будешь богатым, ты успешен». И чем с большей уверенностью в голосе мы будем это говорить своим детям, Чем больше уверенности будет в вашем сердце, тем больше вы ему поможете в жизни. Пятый совет. Разговаривая с малышом как можно чаще, рисуйте ему яркие, светлые картинки его будущего. Рассказывайте ему, какой он будет счастливый, какая у него будет прекрасная семья, какие счастливые будут у него дети. Даже если вы не знаете, что будет завтра, рассказывайте своему малышу о его счастливом, светлом будущем. Особое ваше внимание я хочу обратить на слово «болезнь». Большинство родителей и родных из самых добрых побуждений часто повторяют своему малышу: «Не стой на сквозняке, а то заболеешь. Не ешь мороженое, а то заболеешь. Закутайся, а то заболеешь». Такими фразами мы впечатываем в подсознание наших детей слово «болезнь». Подсознание не фиксирует приставки, оно не фиксирует смысл фраз. Но слово «болезнь» мы впечатываем очень крепко. Почему у нас столько много людей, которые болеют? Потому что мы с детства слышим одно и то же слово – болезнь, болезнь, болезнь. Поэтому я прошу вас, ни при каких условиях не упоминайте слово «болезнь» и попросите своих близких и родных при малыше не рассказывать о своих болезнях, не рассказывать о своих болячках. Я еще раз прошу вас, сделайте так, чтобы в течение года ваш малыш хотя бы раз в день слышал диск или кассету под названием «Тренер». В течение года вы сможете сформировать в сознании и подсознании вашего ребенка очень устойчивые ориентиры – счастье, добро, любовь, богатство и вера. Это очень важно, чтобы ваш малыш знал, куда двигаться. И куда бы ни бросала его жизнь, он подсознательно и сознательно найдет эти ориентиры. Я желаю вам здоровья. Я от души желаю вашему малышу большой, светлой, яркой и радостной жизни. Ваш Владимир Довгань.